Елена готовила стол к предстоящему ужину в честь Гэри и Калипсо, который она собиралась устроить после концерта. Я бы обошлась без этой скрипачки, она какая-то бестолковая. Но ради Гэри нужно отметить это событие по высшему разряду, подумала она, тщательно выбирая столовое серебро, которое будет сверкать на скатерти среди букетов роз и лилий. Генри и Грансир вертелись возле стола вместе с ней, они замечали каждую деталь, ничто не могло ускользнуть от их внимательных взоров. Грейс постирала и погладила белую скатерть с гербом графа Кархова, васильково-синим на серебряном фоне с тремя золотыми пятилистниками. Елена рассеянно провела рукой по вышивке и посмотрела на Робера, который оперся о камин. А когда Антон получил свой титул графа? «После того, как у него появилась первая куча золота», — рассмеялся Робер. «Думаю, в 1943 году. Это было как стихийное бедствие. Люди продавали и покупали все, что угодно. Им было не до разбору, просто хотелось есть. Кого в этот момент волновали графские титулы и столовое серебро, кроме Антона? Если еще учесть, что звали его Жан-Клод Пингуин, и родился он в Сент-Уэне». Но он сумел выработать русский акцент и придумал девиз «Я спешу». Ему это подходило. И генеалогическое древо тоже. Мать-норманка, вышедшая замуж за русского, это было эффектно. Он купил себе самое что ни на есть русское прошлое. «Чтобы покорить меня», — вздохнула Елена. «Тогда еще можно было найти русских аристократов, готовых толкнуть титул по дешевке. Вместе со всеми соответствующими документами. Знаю, знаю». Он был очень хитер, что, кстати, составляло часть его очарования. Вы знаете об этом, Елена, или нет? Елена подняла на него глаза и улыбнулась, вспоминая те байки, которые рассказывал ей Жан-Клод Пингуин, ставший графом Антоном Карховым. «Мошенник он был великолепный, но все же мошенник», — прошептала она с усталым недоумением человека, который и так и сяк вертел в голове эту загадку, но все же не сумел найти ответ. Он обводил людей вокруг пальца, сносил все барьеры, нарушал всевозможные правила, проделывал немыслимые фокусы, чтобы заработать столько денег. Причем и с оккупантами, и с жертвами. Он утверждал, что человеческая природа и у тех едина, и там есть хорошие люди. И он здесь не за тем, чтобы их сортировать, а за тем, чтобы вести с ними дела. «Вот так он на мне и женился», — сказала Елена. «Я была желторотым птенцом, ничего не понимала. Он одурачил меня и моих родителей, достал пачку денег, помахал ими перед носом моего отца и вновь положил в карман. У отца, у бедняги, аж слюнки потекли от голода, есть у нас совсем было нечего. А потом он ненадолго вышел и вернул пачку приятелю, который ждал его на улице. Главное, чтобы они увидели бумажки, а дальше они сами убедят себя, что ты можешь их иметь, и будут целовать тебе ноги». Когда он так говорил, он вновь становился Жан-Клодом. И все равно мой отец целовал ему ноги, а он имел его дочь. Он был сильный человек. Грансил кекнул, ему неприятно были разговоры о графе Кархове, и ему не нравилось, что Елена так грубо и цинично обо всем рассуждает. Она больше нравилась ему хрупкой, нежной, изнемогающей в его объятиях. Он любил, когда ее веки бледнеют, глаза закатываются, и она делается страстной, целомудренной, и не любил, когда она несет похабщину. «Я положил холодные закуски в холодильник и накрыл пленкой», — сказал Генри. «Мне останется только сварить домашнюю лапшу, и все готово». «Вы уже знаете, как будете рассаживать гостей, Елена?» — спросил Грансир. «Нет, пока еще нет. А вы уверены, что не хотите присоединиться к нам?» — спросила Елена, подсев к нему и погладив его по ляжке под белой скатертью. «Это будет не совсем прилично. Я предпочитаю быть вам полезным сейчас и проследить за тем, чтобы все прошло как следует». «Ну, а потом зайдете ко мне?» — спросила она, заправляя за ухо прядь волос. Робер услышал предложение Елены и густо покраснел. Он сделал вид, что ищет свой телефон, и отошел от стола. «Ну, мы видели главное», — объявила Елена. «Оставляю вас, занимайтесь всем остальным, а мне еще надо поговорить с Робером в маленькой гостиной». «Хорошо, госпожа графиня», — ответил Грансир, поклонившись. Елена шлепнула его по руке. «Не называйте меня так. У меня об этом плохие воспоминания». И знаком она позвала Робера следовать за ней. «Помните ли вы о наших ужинах в Париже, Робер?» «О, конечно. Это было на заре нашей юности. На заре вашей юности. Мне это было уже достаточно. Вам никогда нельзя было дать ваш возраст. Вы же сами прекрасно знаете. Я до сих пор могу сохранить эту иллюзию». Она наклонилась вперед, вытянула ноги и, не сгибая их, коснулась мысков. Потом гибко разогнулась и торжествующе посмотрела на него. «Вы слышали? Нигде не захрустело. Ни тазобедренные, ни коленные суставы, ни берцовые кости. Все ходит, как на шарнирах. Отлично смазано». Робер смотрел на нее и улыбался. «Я вижу, вы не изменились. Вы великолепны. Я с вами мог бы сделать такие вещи». «Вы не сумели использовать ваш шанс в борьбе за кубок Елены. Вы оказались не у дел. Я вас напугала. Признайтесь, Робер». Робер вяло поднял руку. «Но зато мы неплохо развлекались». «Да, это уж точно. И это не ушло в прошлое». «Неужели?» — спросил он, поглаживая бровь оттопыренным мизинцем. Елена положила локти на край кресла, склонилась вперед и прошептала, точно делясь секретом. «Робер, думаю, нам скоро придется продать Сутрилло». Робер рассмеялся. «Сутрилло, графиня?» «Сутрилло, Робер. Вы уверены?» «Я запускаю один проект, и мне нужны деньги. Много денег». «Сутрилло, это как раз очень много денег». Майским вечером 1972 года, сидя в своем кабинете на улице Йены, граф Кархов, бывший Жан-Клод Пингуин, позвал к себе Робера Систерона, молодого человека, недавно ставшего его личным секретарем. Граф откинулся назад в черном кожаном кресле, положил ноги в носках на стол, скрутил кубинскую сигару, поднес ее к уху, потом провел под носом и затем спросил Робера: «А вы видели этот фильм, о котором все говорят, закатывая глаза?» «Какой фильм?» «Заводной апельсин». «Нет, у меня не было времени, но я обязательно пойду». «Не ходите, это полный кошмар. Фильм наглеца, который возомнил себя гением, а актер какой? Огромный рот, нос как блин, манера клоуна. Немного потеряете, если не пойдете». «Хорошо, месье. А то вот я купил две картины Сутрилло как раз вчера до кино. Я теперь могу спокойно сдаваться. Я этих мелких засранцев-парижан сделаю как миленьких. Они будут слюнки ронять от зависти. Что вы на это скажете?» «Утрилло, месье. Художника зовут Морис Утрилло. Не Сутри...» Граф поднял на него глаза, строго посмотрел, недовольно нахмурился, зажег сигару, затянулся несколько раз, пока кончик не разгорелся, вдохнул дым. Робер ждал, стоя у большого стола, он чувствовал, как ладони стали влажными, галстук начал душить его. Ох, не надо было поправлять эту ошибку. «Я сказал это так, воздух, господин граф, исключительно для того, чтобы вы не сказали так на публике. Это было бы неприятно, это могло бы повредить престижу покупки. Вы, должно быть, оговорились или просто очень устали, вы столько работаете». Его только что взяли на работу, он очень хотел попасть на это место. Граф был богатым, ловким дельцом, хорошо платил и вообще проявлял щедрость. Он, несомненно, обогащался сам, но и тех, кто на него работал, не обижал. Роберу Систерону было 26 лет, он боялся, что его уволят. Ладони его становились все более влажными, он не решался двинуться с места. Смотрел на кончик сигары в полумраке комнаты, слушал тиканье каминных часов в стиле ампир, молил Бога, чтобы и жени, и секретарша просунула в дверь голову и объявила о приходе следующего визитера. Но ничто не нарушало гнетущую тишину, и Робер Систерон не знал, как исправить положение. Тут граф уронил пепел в серебряную пепельницу, которая стояла перед ним, поднял голову, устремил на секретаря яростный мрачный взгляд и четко выговорил. «Ты о них говоришь, а я их покупаю, мудило». «Так, а зачем продавать Сутрилло?» «Я познакомилась с молодой девушкой. Ее зовут Гортензия Кортес. В ней есть дерзость, стиль и энергия, которые можно дорого перепродать. Она нарисовала коллекцию моделей, которая, гадалки не ходи, будет иметь успех, и...» «Сдается мне, я понял. Погодите немного. Она знает основы профессии. У нее отличная линия плеча, она чувствует ткань, ее модели скрадывают живот и зрительно уменьшают ляжки. Она вновь открыла замечательную ткань. которая была у меня под носом, а я смотрела на нее и не видела. Эта ткань, если применить ее с умом, может творить чудеса. В общем, одаренная девочка. Очень одаренная. Она отработала азы в ГЭПе, привыкла к адскому темпу труда, она жаждет славы, и вдобавок у нее на редкость сервозный характер. В общем, она совершенство. Ну, ее все-таки можно согнуть? В конце концов, она еще ребенок. Если с ней нормально обращаться, не грубить ей, не подгонять, можно будет делать с ней что захотим. Она хочет стать новой Коко Шанель, но ведь нам не это надо, правда? Нам нужно совсем другое. И в самом деле, я начинаю понимать ваш замысел. Она сегодня будет на ужине. Я посажу ее рядом с вами, чтобы вы ее оценили. Задавайте ей все вопросы, которые захотите задать. Я представлю вас как моего финансового директора, человека, которому я доверяю. Я-то кому и являюсь, Елена. Елена повернулась и внимательно посмотрела ему прямо в глаза. В первую очередь, я доверяю себе. Жизнь меня этому научила. Не обижайтесь на меня. Я на вас не обижаюсь. Елена стукнула ладонью по ручке кресла. Послушай меня, я выбрала Гортензию Кортес, потому что мир моды изменился. Сейчас во главе многих знаменитых домов моды стоят женщины, молодые женщины. Возьми хотя бы Хлоя или Александр Маккуин. Ну и что в этом нового? Удивился Робер. Елена одернула его взглядом. Нет, ничего нового, но это стало эпидемией. А почему? Потому что они инстинктивно чувствуют, что действительно хотят носить женщины. Они отвергают все пустяшное и бросовое, отказываются обрежать во что попало себе подобных и работают над одеждой вдумчиво и тщательно. Они не думают, а как мне произвести сенсацию, они думают, смогу ли я в этом пойти забрать ребенка из школы. В этом их главное преимущество перед великими творцами прошлого, которые рисовали модели, думая об аплодисментах своих поклонников и любовались собой в кривом зеркале их восторга. Однако вы суровы, Елена. Нет, я справедлива, кризис все изменил. Женщинам стала нужна одежда, которую можно носить и которая делает их красивыми. Когда я давеча спросила у Гортензии, о ком она думает, когда рисует свои модели, она посмотрела на меня с недоумением, словно я задала глупый вопрос и ответила, ну, конечно, о себе. Она не витает в облаках, а обеими ногами стоит на земле. А ее коллекция, ну, скажем так, то, что я из нее видела, делает немодным все, что было до нее. В ней есть утонченный силуэт, сдержанная цветовая гамма, заимствованная из мужской моды. И главное, та самая магическая ткань, которая маскирует лишний вес и создает прекрасную линию. В общем, с девушкой все хорошо. Я жду только вашего суждения о готовности сотрудничать с нами. «Я не знал, что мое мнение может быть так важно», — пробормотал Робер с надутым видом, приглаживая бровь. «О, какой вы, оказывается, упрямый. Вы, я смотрю, не изменились. Не принимайте так близко к сердцу. Я очень вас люблю. Теперь вы довольны?» Робер пробормотал что-то невразумительное, уставившись в пол. «Ну, разве я пригласила бы вас сюда, если бы я не хотела, чтобы вы приняли участие в проекте? Разве я вас не ценю, не уважаю? Вы слишком серьезны для меня, вот и все. Нет вас порыва, нет безумия. Всегда вам этого не хватало». «Это вы всегда слишком спешите, Елена». Елена занервничала, замахала длинными пальцами, унизанными кольцами, показывая, что хотела бы сменить тему. «Вы принесли мне те данные, о которых я просила?» «Они в моей комнате. Пойду схожу за ними». Он поднялся с сожалением, словно ему хотелось, чтобы Елена еще что-нибудь добавила о своей привязанности к нему. «Вы заставили меня очень страдать, и сами это знаете». «Я не заставляла вас страдать, Робер. Вы испугались, вот и все. Не надо переписывать историю. Я терпеть не могу, когда меня начинают в чем-то обвинять. Сходите за данными, я подожду вас здесь». Он вышел, клокоча от ярости. Елена посмотрела ему вслед. «Дитя у этого 60-летнего мужчины замашки подростка. И однако же это самый расчетливый и осмотрительный делец, которого она знает». Ни разу ей не удалось уличить его в чем-то, застать врасплох. Он нужен ей, нужно постараться его не обижать, а то он еще откажется от участия в ее плане. Она закусила ноготь и глубоко вздохнула, чтобы унять сердцебиение. Ей уже знакома была эта смесь возбуждения и страха, тревога ожидания, щемящая тоска, а вдруг не получится. Я уже испытывала эти ощущения, но на этот раз я уверена в том, что победа будет со мной. Я не позволю себя списать со счетов. Конец нью-йоркскому заточению. Я начинаю действовать. Перехожу в наступление. Вернулся Робер, в руках он держал толстую папку. Он сел, положил ее на колени, открыл и объявил. «Я нашел вам статистические данные о самых крупных французских и итальянских фирмах, ибо именно они держат первенство в мире моды. Здесь самые разнообразные цифры. Приведу вам несколько примеров. Вот возьмем Prada. Оборот увеличился за 2012 год на 29%. А за первые 9 месяцев 2013 года у них уже 50% прибыли. Ну, и кто там главный? Женщина? Уна Донна. У Стелла Маккартни, раз уж мы заговорили о женщинах, прибыль поднялась в 2012 году на 30%. Торговый дом Селин, глядите-ка, еще одна женщина. Я это вам и пытаюсь сказать, Робер. Girl, girl, girl. Я в очередной раз попала в яблочко. У Селин за 3 года вдвое увеличились продажи. Мода — единственная отрасль, которая смеется над кризисом. Но радуются не только крупные фирмы. Небольшие модельные дома тоже накапливают прибыли, как, например, небольшое семейное предприятие Брунелло Кучинелли, которое производит в одной умбрийской деревушке кашемировые свитера. Годовой оборот в прошлом году у них достиг 279 миллионов евро, поднявшись тем самым на 15%. С Хлоэ такая же история. Еще одна женщина. Я недавно читала в газете ее интервью. Она пишет, что творит для подруг, для тех девушек, которых она знает, и она называет это сестринский стиль. Она все правильно поняла. Лишний раз подтвердилось, что вы прозорливы, вздохнул Робер, уже слегка утомившийся от неистощимой витальности Елены. Как это у вас получается, всегда держать руку на пульсе мировых тенденций? А вы единственная в своем роде. Тра-та-та-та-та, давайте обойдемся без комплиментов. Именно так мы можем испортить дело. Так вот, если я вас правильно поняла, мы вполне можем преуспеть в этом деле. При условии, что будем использовать пароль «Made in» или «Made in France» или «Made in Italy», сейчас только эти ярлыки в почете. Это неудивительно. Стиль, элегантность, шик изобрели во Франции. Я только что прочитала книгу одной американки, которая рассказывает об этой авантюре. О задумке Людовика XIV и его министра Кольбера, которые решили пополнить опустевшие сундуки казны, выдвинув идею прекрасного и приклеив на нее «сделано во Франции». Нужно мне подарить эту книгу Гортензии, ее это должно заинтересовать. «Будьте с ней поаккуратнее, если вы хотите, чтобы у вас все получилось. Не обидьте ее случайно». Елена его не услышала, повела подбородком, точно призывая его завершить беседу, и поскольку он не отвечал, сама провозгласила. «Итак, мы продаем одного Сутрилло». И она хлопнула в ладоши, чтобы ей принесли бутылку сухого шампанского «Рюинар», белого из белого, чтобы отметить это радостное событие. «А каковы ваши отношения с этой девушкой?» — спросил Робер. «Я уже несколько месяцев наблюдаю за ней. Сначала она меня в упор не видела. Видимо, считала, что я слишком стара, слишком эксцентрична, слишком уродлива. Может, от меня плохо пахнет, я не знаю. В общем, она меня избегала. Переходила на другую сторону, чтобы не встретиться со мной на улице. Я делала вид, что ничего не замечаю. А теперь мы заключили пакт. Мне очень нравится ее приятель». «Гэри Орд?» «Да, мне его рекомендовали. Сами знаете, кто». «О, я не знал. Она поручила мне приглядывать за ним, и я это выполнила». «Как обычно». «Он был совершенно растерян, но я убедила его, что он нанят за прекрасное исполнение. Это была хитрость. Я хотела приютить его, и только его». «Какой хитроумный ход. Мальчик очень хороший, подружка его тоже. У нее характер потяжелее, но она тоже незаурядная личность». «А вы можете ее удержать? Подумайте, нельзя, чтобы птичка упорхнула?» «Это точно. Нужно посадить ее в клетку. Заключить с ней договор в надлежащей форме. Она точь-в-точь соответствует требованиям времени. Стремится объединить современные технологии с дедовскими секретами мастерства. Она дышит модой. Она может произвести революцию в духе Александра Вонга. Его фирменный стиль, поражающий своей простотой, был создан всего 8 лет назад. Он имел международный успех, и оборот его компании в прошлом году достиг 20 миллионов долларов. Я тоже тут выписала кое-какие цифры. Первая инвестиция составляла 500 тысяч долларов. Кто больше? Это даже не левый уголок сутрила. Потому-то и важно наступать. Мода вот-вот переменится. Сейчас не делают моду ради моды. Нужен смысл, нужна идея. В дело вмешалась Азия. Китайцы ждут со стороны Запада и его дизайнеров чуть меньше высокомерия. Времена Тьерри Мюглера и Клода Монтана миновали. Высокая мода отходит на второй план, но все хотят сохранить этикетку «Париж, столица моды». Эта девчонка принесет нам все на блюдечке, уверяю вас. И сама она такая стильная, она будет неотразима. Я восхищаюсь вами, Елена. Вы вкладываетесь в будущее. Мне страшно подумать о том, что я буду делать через год. Мне хочется развлечься. Жить осталось всего несколько лет. Терять времени нельзя. Счетчик крутится. И вы не знаете усталости. Я устал все больше и больше утомляться. А мне едва исполнилось 67. Перестаньте, Робер, вы на меня скуку нагоняете. Дайте мне скорее бокал шампанского и хватит болтать глупости. Без вас я бы умерла. От стыда. Я бы спилась или наделала глупостей. И потом, раскрыв глаза во всю ширь, словно растянув две резинки, она наклонилась и прошептала ему на ухо. «Скажите, дорогой, а вы знаете, от чего умирают старики?» «Нет, они умирают, потому что перестают обращать на себя внимание. Они становятся прозрачными. Я не хочу стать прозрачной. Благодаря гортензии кровь моя будет течь гуще, быстрее, в моих венах почти столетней старухи. Думаете, она позволит собой манипулировать? У нее не будет выбора. И вы, наконец, возьмете реванш». «Реванш?» — Елена расхохоталась, допила бокал до дна, залезла коготками в коробку с лукумом. «Совершу свою месть, вы хотите сказать?»